«Верю». «Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите «верю». И ведь вы вовсе не лжете. А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?» «Нет, не думаю. Хотя, может быть, и есть немного этой потребности». «Немного есть. Никогда пред вами не солгу», — проговорила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами. Алешу всего более поражала ее серьезность. Ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые серьезные ее минуты. «Есть минуты, когда люди любят преступления», — задумчиво проговорил Алеша. «Да-да, вы мою мысль сказали, любят! Все любят и всегда любят, а не то, что минуты. Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать, и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят». «А вы все по-прежнему дурные книги читаете?» «Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду». «Как вам несовестно разрушать себя?» «Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил. И все любят, что он отца убил». «Любят, что отца убил?» «Любят, все любят. Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первое люблю». «В ваших словах про всех есть несколько правды», — проговорил тихо Алеша. «Ах, какие у вас мысли!» — взвизгнула в восторге Лиза. «Это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете! Ах, я вам один мой смешной сон расскажу. Мне иногда во сне снятся черти. Будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти. Во всех углах и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают, а я вдруг перекрещусь, и они все назад боятся. Только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бронить. Вот и начну бронить, а они-то вдруг опять толпой ко мне. Так и обрадуются. Вот уж и хватают меня опять, а я опять вдруг перекрещусь, и они все назад. Ужасно весело, дух замирает». «И у меня бывал этот самый сон», — вдруг сказал Алеша. «Неужто?» — вскрикнула Лиза в удивлении. «Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно. Разве можно, чтобы у двух разных был один и тот же сон?» «Верно, можно». «Алеша, говорю вам, это ужасно важно!» В каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза. «Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон, как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите и теперь. Это правда. Вы не смеетесь?» «Правда». Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутки примолкла. «Алеша, ходите ко мне чаще», — проговорила она вдруг молящим голосом. «Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить», — твердо ответил Алеша. «Я ведь одному вам говорю», — начала опять Лиза. «Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире, и вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь, Алеша. Почему я вас совсем не стыжусь? Совсем? Алеша, правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут?» «Не знаю. Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид Четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял. А потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через 4 часа. «Эка скоро!» — говорит, стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. «Это хорошо». «Хорошо? Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?» Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг исказилось. Глаза загорелись. «Знаете, я, прожидая этого, как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет. Ведь 4-летние мальчики понимают, а у меня все эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы непременно пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот. Все рассказала, все, и сказала, что это хорошо. Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего 5 минут сидел. Презирал он меня? Презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет?» Выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.